То, что случилось дальше, даже я, Астинус из Павантаса, не в силах описать достоверно и во всех подробностях, ибо могущественные магические силы, призванные Фистандантиусом, замутили мой взор. Предводитель Пирогас погиб в сражении с Деварами, темными гномами из Тарбардина. После его смерти армия Фистандантиуса начала терпеть поражение за поражением. Несметные полчища горных гномов вырвались из подземных чертогов Тарбардина и ринулись на штурм крепости Заман. В ходе сражения, осознав, что война проиграна и времени осталось мало, Фистандантиус и Денубис поспешили к вратам. Здесь великий маг начал читать свое заклинание. В это самое время некий гном-механик, находившийся в плену у гномов Тарбардина, включил свое устройство для путешествий во времени, которое он соорудил, стремясь вырваться из темницы. Остается загадкой, как ему удалось привести в действие этот аппарат. Тем не менее, устройство сработало, вопреки всем известным примерам из истории Кринна. Начиная с этого момента, я могу опираться исключительно на свои собственные догадки и предположения. Вероятно, эта машина времени каким-то образом вступила во взаимодействие с могущественным и сложным заклинанием величайшего из магов. Результат нам всем хорошо известен. Произошел колоссальный силы взрыв, уничтоживший живое и неживое на равнинах Дергота. Обе сражавшиеся армии были практически мгновенно истреблены. Крепость Заман рассыпалась на части. В результате обвала и возник холм с мрачным названием Череп. Во время взрыва погиб несчастный Денубис. Фистандантиусу удалось выжить только благодаря своей мощной магии. С тех пор, правда, его дух существовал только в иных планах бытия, однако это скитание продолжалось лишь до тех пор, пока он не нашел пристанище в теле молодого, но подающего большие надежды мага, Рейстлина Маджери. «Достаточно». «Да, Шалафи», — пробормотал Даламар. А затем Рейстлин исчез. Ничего как будто не произошло. Не было сказано ни слова, но Даламар, сидевший в кабинете, почувствовал, что снова остался один. Темный эльф был совершенно потрясен и сбит с толку тем, что он только что прочел. Пытаясь найти хоть один ответ на тысячи вопросов, которые вертелись у него в голове, он так и просидел за столом Рейстлина всю ночь до самого рассвета. Восторженная дрожь пробежала по телу Рейстлина. Мысли его пришли в хаотическое движение. Ему нужен был не один час холодных размышлений и расчетов, чтобы убедиться. Все только что им услышанное, правда. Пока же одна единственная фраза сверкала у него в мозгу. «Задуманное могло бы осуществиться». «Осуществиться». Рейстлин судорожно вздохнул, только сейчас сообразив, что все это время он почти не дышал. Руки его, лежавшие на гладкой поверхности глаза дракона, дрожали. Восторг охватил его, и маг рассмеялся своим особенным странным смехом. Следы на песке больше не вели на эшафот, они приводили к дверям из кованой платины, украшенной символами и изображениями пятиглавого дракона. И они откроются по его приказу. Нужно только найти и прикончить этого гнома-механика, пока он не закончил сооружать свое дурацкое устройство. Рейстлин почувствовал резкий рывок. Что-то силой потянуло его за руки. «Прекратить!» — закричал он, проклиная себя за то, что расслабился и потерял контроль над ситуацией. Но шар не подчинился его приказу. Слишком поздно Рейстлин очнулся от своих мыслей. Чужие холодные руки затягивали его все глубже в хрустальные бездны магического устройства. С ужасом он почувствовал, что тащит его с многократно умноженной нечеловеческой силой. Маг поднял голову и вздрогнул. В самом начале это были руки, по которым нельзя было определить, молодые они или старые, принадлежат людям или, может быть, эльфам. Теперь его запястья мертвой хваткой держали изящные нежные женские руки с длинными тонкими пальцами. Рейстлин мгновенно взмок и, стараясь не поддаваться охватившей его панике, отчаянно с ними боролся. Он призвал всю свою силу, и магическую, и человеческую, тщетно пытаясь сломить противостоящую ему чужую волю. Рейстлин приблизился к шару почти вплотную. Он разглядел в белесом тумане лицо, прекрасное женское лицо с темными глазами. Вишневые губы шептали ласковые слова, на которые его тело мгновенно отзывалось чудовищной силой и страстью, в то время как душа корчилась от отвращения. Все ближе и ближе. Рейстлин еще раз попытался вырваться из объятий, сжимающих его со все большей нежностью и все большей силой. Стремление выжить слабело вопреки его воле, и Рейстлин решил проникнуть в тайники своей души. Он и сам не знал, что хотел найти, какую-то скрытую внутри энергию или секретное оружие. В одном он был уверен, только там он найдет спасение. Перед его мысленным взором возникло видение прелестной жрицы в белом одеянии с платиновым медальоном Паладайна на высокой груди. Ее серые глаза сверкнули в темноте, и смертельная хватка тонких рук на мгновение ослабла, но тут же стала еще крепче. Рейстлину показалось, что он слышит сдавленный женский смех. Образ Крисании тут же бесследно исчез. «Брат!» — позвал Рейстлин сквозь зубы, и вместо Крисании перед ним возник Карамон. Одетый в золотые доспехи, со сверкающим мечом в руках, он встал впереди Рейстлина, заслоняя его собой. Но не успел он сделать и шага, как что-то ударило его в спину, и Карамон тоже пропал. «Все все ближе и ближе к туманной поверхности, за которой начинается небытие. Рейстлин уронил голову на грудь. Он быстро слабел и начинал терять сознание. И в этот миг, как бы в самой глубине своей бездонной таинственной души, он увидел одинокую жалкую фигурку. На ней не было ни белых жреческих одеяний, ни рыцарских доспехов, а в руке не видно было никакого оружия. Фигурка казалась совсем крошечной, ее чумазое личико блестело от слез. В руке она держала только крысу. Мертвую, окоченевшую крысу. Карамон прибыл в лагерь с первыми лучами солнца. Он ехал всю ночь и теперь чувствовал себя совершенно одеревеневшим от усталости и неправдоподобно голодным. Мысли о завтраке и мягкой постели служили ему утешением на протяжении последних полутора часов пути, и лишь только вдали показался лагерь, на лице гиганта появилась довольная ухмылка. Он уже готов был дать шпоры своему усталому коню, однако, вглядевшись пристальнее, Карамон осадил коня и, подняв вверх руку, заставил остановиться своих провожатых. «Что там происходит?» — в тревоге спросил он, мигом забыв о еде и отдыхе. Гэрик, скакавший сзади него, в недоумении потряс головой. Лагерь напоминал потревоженный улей. Не горел ни один костер, а люди бестолково метались между палатками или собирались группами, которые также перемещались с места на место. Потом вдруг кто-то заметил группу всадников во главе с Карамоном и издал громкий вопль. В следующую минуту все, кто был в лагере, ринулись вперед. Тут же Гэрик подал короткую команду, и его воины, пришпорив коней и подняв щиты, выехали вперед, загородив предводителя закованными в броню телами. Карамон впервые стал свидетелем проявления такой преданности со стороны своих людей. Это настолько тронуло его, что сначала он даже не мог говорить. Смущенно откашлявшись, он приказал всадникам расступиться. «Это не мятеж», — заявил он уверенно и выехал вперед. Рыцари неохотно пропустили его. «Взгляните, никто из них не вооружен», — бросил Карамон через плечо, успокаивая своих верных защитников. «Половина здесь женщины и дети». «И все же», — он ухмыльнулся, — «спасибо за службу». При этих его словах Гэрик покраснел от удовольствия, но, как заметил Карамон, продолжал держать руку на рукояти меча. Карамон, между тем, был уже посреди толпы. Несколько рук угрожающе потянулись к уздечке его коня. Карамонов жеребец нервно запредал ушами и присел на задние ноги, готовясь нанести удар передними копытами. «Всем назад!» — вдруг зычно крикнул Карамон, приставая на стременах. «Вы что, спятили? Разве это армия? Вы все выглядите точь-в-точь, как кучка перепуганных крестьян. Назад, я сказал! У вас, может быть, цыплята разбежались или на свиней мор напал? Что все это значит? Где мои офицеры?» «Здесь, предводитель», — раздался совсем рядом голос одного из капитанов, коренастого взъерошенного человека с сердитым красным лицом. Толпа, пристыженная словами Карамона, понемногу успокаивалась, а невнятные крики перешли в глухой ропот, когда прибывшая вместе с капитаном комендантская сотня начала рассекать толпу и наводить порядок. «Прошу извинить за беспорядок, предводитель», — сказал краснолицый офицер, помогая Карамону сойти с коня. Спешившись, гигант потрепал жеребца по шее, и тот сразу присмирел, хотя и продолжал беспокойно вращать глазами и поводить большой головой. Капитан был немолод, он не принадлежал к рыцарскому ордену, но зато обладал 30-летним опытом наемной военной службы. Лицо его было изборождено морщинами и покрыто шрамами, половину левой кисти он потерял в бою, да и ходил заметно прихрамывая. Лицо его, обычно спокойное и невозмутимое, сейчас горело от стыда. «Разведчики донесли, что вы близко», — доложил он. «Но прежде чем я успел известить вас, эти бешеные псы», — капитан покосился на отступающую толпу, — ринулись на поиски, словно вы, сука, во время течки. «Прошу прощения, я не имел в виду ничего оскорбительного». Осознав свой промах, капитан окончательно стушевался. «Что же все-таки стряслось?» — спросил Карамон, стараясь сохранить суровое выражение лица. Не дожидаясь ответа, он пошел по направлению к лагерю, ведя жеребца в поводу. Офицер против ожидания медлил с ответом. Повернувшись к предводителю, он бросил многозначительный взгляд на сопровождавших Карамона всадников. Тот сразу понял, в чем дело. «Ступайте вперед», — приказал он и взмахнул рукой. «Гэрик, наведи в лагере порядок». Когда они с капитаном остались вдвоем, Карамон повернулся к капитану. В ответ на его вопросительный взгляд офицер произнес только одно короткое слово. «Маг». Достигнув палатки Рейстлина, Карамон увидел вокруг нее кольцо вооруженных стражников. Сердце его упало. Охрана с трудом сдерживала любопытных. Стоило Карамону приблизиться, как сразу же раздались восклицания. «Предводитель здесь! Он сумеет с этим разобраться!» Многие одобрительно кивали головами, некоторые вздыхали с облегчением, а иные почему-то аплодировали. Благодаря капитану, шедшему впереди и прокладывавшему дорогу при помощи своих локтей и отборной ругани, толпа расступилась, давая Карамону пройти. Стражники тоже пропустили гиганта, а затем снова сомкнули ряды. Люди продолжали напирать, стараясь заглянуть за двойное кольцо вооруженных солдат и хоть что-нибудь увидеть. Капитан так и не сказал Карамону, что же именно произошло в лагере в его отсутствие, и тот готов был к чему угодно, начиная с дракона, восседающего на крыше повадки Рейстлина, и кончая стеной зеленого пламени вокруг нее.